корабль, сяду, к звездам полечу. Ничего уже не страшно. Хочешь, я тебя с собою захвачу, и мы с земли взлетим. Из окна нам улыбается луна, манит Альфа и Омега. Но знаешь ты, что на земле идет война, мы далеко от них, расскажет луна, расскажут звезды. Мы полетим с тобой туда, где жить так просто, а умирать так сложно. И это не твоя вина, и ты ни в чем не виновата, что, пробуждаясь ото сна, меня все время манят звездопады. Освещает небеса, тьма земная отступила. В моей жизни золотая полоса, ведь ты со мной сейчас. Расскажет луна, расскажет луна, расскажут звезды. Мы полетим с тобой туда, где жить так просто, а умирать так сложно. И это не твоя вина, и ты ни в чем не виновата, что, пробуждаясь ото сна, меня все время манят звездопад.